Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть седьмая. Восставшая ото сна и вышедшая в столовую пить кофе Саняша все-таки поломалась, когда мать ее вручила ей 300 рублей, принесенные Ерехонским на подвенечные расходы. — Зачем вы брали? С какой стати? Возвратите! Отдайте обратно! Ведь это же нищенство! — кричала она на мать. — Брать подачку? Да ведь это же прямо оскорбительно! Манефа Мартыновна растерялась. — Не знаю, какое ж тут оскорбление, если от жениха, — говорила она. — К тому же он от чистого сердца, по своей доброте. Мы не клянчили, не просили, а он сам. И, наконец, ведь подарки ты от него уже брала. Браслет, кольцо. Такой же подарок и это. — Браслет и кольцо — вещи, а тут деньги, — противоречила Саняша. — Нет, надо отослать обратно. Если ты отошлешь, то на что же ты сделаешь себе подвенечное платье, купишь вуаль, белье, полусапожки? Наконец тебе какой-нибудь утренний пеньюар надо иметь, визитное платье. А у меня денег нет, у меня всего только 33 рубля за душой, — старалась убедить дочь Манефа Мартыновна. Саняша задумалась. Можно венчаться в том, что имеется. У меня есть белое кашемировое платье. — сказала она. — Ты насмех говоришь, что ли? Оно закоптелое, грязное, с отрепанным подолом и без шлейфа. Разве можно на него белые цветы наколоть? А полусапожки, а вуаль, а перчатки? Новую юбку исподнюю тоже надо. — Какая это все китайщина! Саняша сделала гримасу. — Порядок, обычай. С волками жить, по волчьи выть. Кухарка венчается, так и так венцу себе новое платье шьет. Нельзя же с отрепанным подолом. Вспомни, ведь ты за генерала выходишь замуж. Нет, он окрылил меня, совсем окрылил этими 300 рублями. А то я и не знала бы, что делать, — признавалась Манефа Мартыновна. — Я не знала, что у вас так мало денег, — переменила тон Саняша. — Куда ж вы их девали? Ведь у вас было больше 70 рублей накоплено. Вы их берегли, чтобы в Киев на Богомолье ехать. 70 рублей, да если прибавить пенсию. Были, да сплыли. Разве ты мне мало стоишь? Сапоги, перчатки, два раза на итальянскую оперу давала, одеколон, разные притирания. Бери деньги-то, бери, ведь 300 рублей. Руки жгут такие деньги. — сказала с глубоким вздохом Саняша, но деньги все-таки взяла. Мать покосилась на нее и злобно проговорила. — Добровольно данные 300 рублей руки жгут, а сама у него вчера шарабан и лошадей требовала. Шарабан-то с лошадьми, я думаю, больше, чем втрое обойдется. Саняша промолчала. В душе она была рада деньгам. Такие крупные деньги попали в ее руки еще в первый раз. Она тотчас же начала соображать, что на них купить. — Шлейф к белому подвенечному платью можно пристегнутый сделать. Теперь это делают. Тогда платье и для другого сгодится. Перчатки по локоть, — замелькала у нее в голове. Мать тотчас же подсела со своими планами и советами. — Фаю на подвенечное платье не стоит брать, а возьмем какую-нибудь шелковую материю полегче, что-нибудь легонькое. Суди сама, стоит ли на один раз, — начала она. — Ведь после свадьбы это платье надевать неудобно. Саняша согласилась с матерью, и они разговорились о нарядах. Через час мать и дочь поехали уже в гостиный двор за покупками. Вечером у Заборовых был Ерехонский. Он пришел к ним, когда еще и 6 часов не было. Так как он не предупредил их о своем приходе, то застал Манефу Мартыновну в блузе, что несказанно ее сконфузило. Она тотчас же накинула на себя большой платок и стала закрывать им живот. От Ерехонского слегка попахивало вином, и он был довольно развязен. — Разрешил сегодня немножко, — признался он Заборовым. — А все шаферы. Перед обедом пригласил их во фруктовую лавку поесть икорки и булочка. Один мой сослуживец, а другой отставной профессор. Профессору еще с вечера написал, чтобы пришел ко мне на службу по нужному делу. Оба однокашники мне. Ну, выпили по рюмочке, выпили по другой. — Да уж видно, что выпили, хоть бы и не говорили об этом, — улыбнулась Саняша. — Пардон, барышня, в обыденном житии этого не будет, а ведь ныне такой случай. Назвав Саняшу барышней, он тотчас же бросился целовать ее руку. Она погрозила ему пальцем и прибавила. — Да и не позволю на будущее время. Смотрите, знайте это и намотайте себе на ус. — Не могу этого сделать, не могу, ибо, как видите, имею бритую физиономию. Может быть, на ухо прикажете намотать или на что другое? Так вот, выпили по рюмке, я и говорю товарищам, которых избрал шаферами. Оба холостяки, оба действительные статские. Профессор звезду имеет. Так и так, говорю, женюсь и прошу быть шаферами. Вытаращили глаза и не верят. Шутишь, говорят, не может этого быть. Пришлось клясться, что не вру. Ну, обещали. Так вот, 2 действительных статских, — подмигнул он Саняше. Та сделала гримаску. — Охота вам такую ветошь приглашать, — сказала она. — Ведь двоим-то, я думаю, лет 120 будет. — с походцем, — отвечал Ерехонский. — Но зато товарищи и веселый народ. — Конечно, вы себе пригласите шафера помоложе, но мне-то как-то неловко обращаться за таким делом к молодым вертопрахам. Есть у нас на службе и молодежь, но мне-то, как начальствующему лицу, неловко было бы их приглашать. Манефа Мартыновна тотчас же стала показывать Ерехонскому сделанные на его деньги покупки. Стали развертывать материю. — Вот это на подвенечное платье, а это на утренний капот, — рассказывала она. — Прекрасно-с, прекрасно-с, — хвалил он. — Надеюсь, что вам на все хватит, а нет, так малую талику и прибавить можно. Во время рассматривания покупок Саняша несколько раз хотела поблагодарить Ерехонского за подаренные ей деньги, но язык как-то не слушался, и она так и не поблагодарила. — А я, собственно, зачем к вам пришел-то? — спохватился Ерехонский. — Я пришел, чтобы пригласить вас ко мне на чашку чаю. Софья Николаевна еще не удостаивала меня своим посещением. Преподаю и прошу. Он поклонился Саняше, прижав руку к сердцу. Фигура его была комична. Саняша улыбнулась и сказала. — Кажется, невеста-то по правилам даже не должна навещать своего жениха до свадьбы. — Позвольте-с. Но мы же уже согласились действовать вне рутины. Кроме того, вы девица либеральная, курсистка. — А почему вы думаете, что я либеральная? Ведь вы меня совсем не знаете. — Знаем-с, знаем-с. Все они таковы, все на один покрой. Идеи, мечтания, передовые взгляды. — Ах! Если бы у меня были передовые взгляды, Антиох Захарыч, я не пошла бы за вас замуж. Стало быть, я представляю собой исключение. Саняша тяжело вздохнула. — Отчего? Почему? — — стал спрашивать Ерехонский. — Извольте, я с удовольствием пойду к вам, — вместо ответа сказала Саняша. — Маменька, идемте. — О, сейчас, сейчас, — засуетилась та. — Только, я думаю, нам надо переодеться. — Зачем? С какой стати? — заговорил растопыря руки Ерехонский, как бы ловя ими Манефу Мартыновну. — Пойдемте так, в чем вы есть. Что за церемонии? Вы видите, я сам в неофициальной одежде, в домашнем пиджаке. Ерехонский был действительно в темно-серой пиджачной парочке. Манефа Мартыновна согласилась, и Ерехонский повел к себе ее и Саняшу. Как только Ерехонский привел к себе в квартиру Заборовых, сейчас же появился Семен с бутылкой шампанского и стаканами на подносе. От Семена, хотя и несло сапожным товаром, но он был в черном сюртуке, белых нитяных перчатках и белом галстуке с громадным бантом. Ерехонский тотчас же начал угощать Заборовых шампанским и сказал Саняше: «Встречаю вас при вхождении в мой дом искрометным вином, Софья Николаевна. Пожалуйте, гряди, гряди». «Пожалуйста, только без византийщины», — перебила его Саняша. «Не люблю я этой риторики». Она взяла стаканчик и пригубила вина. «Все, все, до дна, не оставляйте зла. Вот так», — проговорил Ерехонский и выпил свой стакан, прибавив: «Вот как пью за ваше здоровье». «Как вы, однако, расположены сегодня вино-то клюкать», — покачала головой Саняша. «Случай исключительный. Праздную сегодня мою победу, торжествую». «Не надо мной ли? Так предупреждаю. Не вы меня победили, а обстоятельства». И Саняша подмигнула Ерехонскому. «Саняша, как тебе не стыдно?» — оборвала ее мать и тут же обратилась к Ерехонскому. «Не слушайте ее, Антиох Захарыч, не слушайте. Не придавайте значения ее словам. Это она зря болтает, из желания противоречить. Такая уж у нее привычка с детства». Началось показывание Саняши обстановки квартиры. Она сморщила носик и произнесла: «Ну, знаете, мне хотелось бы поуютнее пожить, если уж я решилась за вас выйти замуж. А это все обветшало, все это грязно, старомодно и, главное, никакого стиля. Ну, гостиную еще допускаю, ее можно перекрыть новой материей, повесить под цвет драпировки к окнам и портьеры, а уж столовую-то надо переменить». «Столовую?» — удивился Ерехонский. «Да посмотрите, какой там буфет!» «Буфет дубовый, стулья орехового дерева, раздвижной стол красного дерева, как паук на 20 ножках. Одно к другому не подходит», — критиковала Саняша. «Стол этот был когда-то куплен из дома графа Насуфьева». «Ну так и что же из этого? Оттого его и продали, что он никуда не годится. Буфет вы оставьте, а стол и стулья надо прикупить к буфету дубовые». Ерехонский был огорошен. Он считал свою столовую за самую лучшую комнату по меблировке. Саняша продолжала: «О кабинете вашем я говорить не буду. Это всецело ваша комната, и вы можете в каком хотите логовище заниматься. Но гостиная и столовая общие. К осени надо все исправить». «Постараемся. Хотя, право, я не знаю, что вам не нравится в столовой», — развел руками Ерехонский. «Не возражайте. Я иду замуж, чтобы жить порядочно». Но когда Саняша вошла в спальню и увидала за альковом широчайшую двуспальную кровать Ерехонского, она расхохоталась. «Что это такое? Трон такой персидский, что ли?» «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, дорогая Софья Николаевна», — подхватил Ерехонский. — «Спальня будет новая, это дело решенное. Можно приготовить даже не к осени, а к свадебному дню». — «Все к осени. На дачу мы выйдем рано. Этот двуспальный трон вы к свадьбе велите вынести на чердак, а я здесь поставлю свою кровать». — «Ой, какая тут перина-то прекрасная!» — с сожалением проговорил Ерехонский. боги Олимпа и те на такой перине не спали. — На чердак, на чердак. — Будет исполнено, София Николаевна, не беспокойтесь. Когда была осмотрена вся обстановка, они сели пить чай. — А где вы храните ваши деньги? — вдруг спросила Саняша Ерехонского. — О, деньги? Деньги, как и у всех, хранятся в банке, София Николаевна. Кто ж теперь держит деньги дома? Это неудобно и на случай пожара, и на случай воровства. Дома имеются только расписки банка. — Там сказано, сколько положено? — Да, конечно же, сказано. Саняша улыбнулась. — А можете вы мне показать эти расписки? — спросила она. Ерехонский замялся. «Да зачем вам, дорогая моя?» — сказал он. «Вы такой благоухающий цветок, что всякие денежные разговоры и денежные соображения...» «Это от вашей-то невесты вы хотите денежные дела в тайне держать? Хорош жених, а еще говорите, что влюблены. Эх вы!» «Саняша, да как тебе не стыдно?» — оборвала Саняшу мать. «Да чего ж тут стыдиться-то? Когда-нибудь должна же я быть посвящена в его денежные дела. Я хочу знать. Ну, скажите же, Ерехон Антиохович, сколько у вас денег?» — приставала Саняша. Она так была увлечена узнать про его состояние, что даже перепутала имя Ерехонского. Он не заметил этого, тяжело вздохнул и тихо произнес. — Извольте, скажу. 32 тысячи. — 32? Я думала больше. А сколько же это процентов приносит в год? — допытывалась она. — 1500. — Ну, ведь это же очень немного. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я не возьму своего слова назад, что выхожу за вас замуж. Ерехонский покачал головой и сказал. — Но какая вы, Фома, неверный. — Ах, боже мой, да должна же я когда-нибудь узнать, что вы такое. Должна же ознакомиться со всей подноготной вашего житья-бытия, и вот теперь прекрасный случай. И Ерехонский молчал. Саняша пила ложечкой из чашки чая и опять начала. — Ну, а теперь покажите мне все драгоценности вашей покойной жены. Я говорю о бриллиантах, которые вы показывали мамаше. Покажите их мне. — С удовольствием. Ерехонский сходил за шкатулкой и стал вынимать из нее и показывать Саняше жемчуг, бриллиантовое колье, часы с цепочкой, кольца. — Хорошие вещицы, — любовалась Саняша. — Но их надо переделать на новый фасон. Ведь вы все это отдадите мне в день свадьбы? — Все непременно, дорогая моя, все непременно. Это будет для вас свадебный подарок. Ерехонский улыбнулся во всю ширину своего лица. — Ну, спасибо вам. И 3 выигрышных билета передадите. Помните, вы говорили? — продолжала Саняша. — Да, да, да. Я от своих слов не отрекаюсь. Бриллианты я вам передал бы и теперь, но чем я вас тогда в день свадьбы обрадую? — проговорил Ерехонский. — Кое-что в задаток я вам уже дал, а теперь вот еще. Держите ваш пальчик. Он взял колечко с несколькими бриллиантиками и надел его на палец Саняши. Свадьба Антиоха Захаровича Ерехонского и Софьи Николаевны Заборовой была в первое воскресенье после Пасхи на так называемой Красной Горке, то есть в такой день, про который народное поверье гласит, что он приносит особенное согласие и счастье брачующихся. Как ни настаивала Саняша, чтобы венчание было скромное и тихое, Ерехонский на это не согласился, и свадьба была парадная, хотя и без пира. Это был единственный случай, когда он заупрямился, не согласился с Саняшей и доказал ей, как 2×2 = 4, что парадная свадьба может принести ему выгоды по службе, даст за ручку к повышению. Венчались они в одной из аристократических домовых церквей, особенно усердно посещаемых женами сановников. Церковь была освещена электричеством сверху донизу, пел огромный прославленный хор певчих, занявший оба клироса. Посаженным отцом у Ерехонского был товарищ министра, а посаженную матерью графиня Стопцева, председательница совета одного благотворительного общества, в котором Иерихонский состоял секретарем и нес на себе все письменные работы. Это-то и была та самая заручка к повышению по службе, о которой говорил Иерихонский Саняша. На венчании было очень мало дам. Старуха-графиня Стопцева стояла почти одна в сообществе своей приживалки, но мужчин было десятка два, все старички или пожилые. Мундиры с золотым шитьем, белые панталоны, треуголки с плюмажами и красные синие ленты так и бросались в глаза. Таких лент и панталон было в церкви 5-6. Один из шаферов жениха, профессор Антон Макарович Приемленский, необычайно рослый неуклюжий старик с большой полуседой бородой, поражающий своей растительностью и необыкновенно громадными ступнями, был также в станиславской ленте поверх жилета. Сам Иерихонский был в мундире, в белых панталонах и необычайно ярко вычищенных сапогах, над чисткой которых Семен трудился несколько часов. Чрезвычайный контраст старикам-шаферам жениха представлял из себя шафер Саняши, студент военно-медицинской академии Хохотов. Саняша, не желавшая парада, ограничилась одним шафером для себя. Мальчика-образника она вовсе не захватила, упросила Иерихонского вовсе не присылать за ней какую-либо даму, называя все это излишними китайскими церемониями, и ехала в церковь в присланной женихом карете только в сопровождении шафера его Ионы Дмитриевича Алаферного, который держал образ. Образом дома благословляла ее только мать. Посаженного отца Саняша тоже не хотела иметь. Под венцом Саняша была очень эффектна в белом платье с длиннейшим шлейфом и тюлевой вуалью чуть ли не до пола. Бриллианты Иерихонского, поднесенные им перед венцом, были на ней, хотя она и не успела их вставить в новую оправу. Когда она входила в церковь под руку с шафером Алаферновым, статские генералы направили на нее свои пенсне, и среди них послышались похвалы ее красоте. Профессор Приемленский, второй шафер Иерихонского, впервые увидавший Саняшу, одобрительно шепнул Иерихонскому. — Да она у тебя совсем красота, знаешь, даже и тебе, старику. Лицо Иерихонского засияло яркой улыбкой. Он переступил с ноги на ногу и даже как-то молодцевато притопнул правой ногой. Утром в день свадьбы у Саняши была опять истерика. Она опять получила письмо от лейтенанта Михаила Леонтьевича. Письмо было закрытое. На этот раз он писал ей из Сан-Франциско, сообщал, что в пути принакопил денег, что они кончают плавание, находятся на пути в Россию и что в июле месяце он надеется быть в Кронштадте. Он расхваливал природу попутных городов, описывал скуку в море при больших переходах, упомянул даже, что перечитывает в свободное от службы время Тургенева и не сделал ни малейшего намека на любовь свою к ней, но Саняша все-таки разрыдалась. Она плакала так долго, так натерла глаза, что веки ее и под венцом были еще припухшие и красны. Когда венчание кончилось, гости приносили свое поздравление в зале, находящемся при церкви. Были поданы шампанское и конфеты. При поздравлении статские генералы и другие сослуживцы целовали у Саняши руку, причем Иерихонский каждого из них отрекомендовывал Саняше, и если это был генерал, то произносил его имя, отчество и фамилию с приставкой его превосходительства, а лиц с чином ниже действительного статского советника аттестовывал так: «Надворный советник такой-то, статский советник такой-то». Когда же подошла поздравлять Иерихонского старуха графиня Стопцева, Иерихонский от умиления слезливо заморгал глазами и произнес: «А это, многоуважаемая дама София Николаевна, ее сиятельство графиня Варвара Петровна Стопцева. Она есть прямая моя благодетельница, десница, осеняющая меня, как исполнителя всех ее благих предначертаний на пользу бедствующих. Ее сиятельство, так сказать, моя путеводная звезда, моя...» Он запутался. Саняша заметила, что из-под его золотых очков текут по морщинистым щекам две крупные слезы. Графиня Стопцева тоже расчувствовалась от этих слов и слезливо заморгала глазами. Она обняла Саняшу, крепко поцеловала ее и дрожащим от волнения голосом проговорила: «Берегите, берегите, друг мой, нашего старичка, берегите его. Он для нашего общества незаменим. Будьте утехой ему на склоне лет и окрыляйте его. Он много-много трудится у нас». Когда графиня отошла от Саняши, к графине тотчас же подскочила ее приживалка с флаконом соли и забормотала: «Успокойтесь, успокойтесь, ваше сиятельство, успокойтесь, благодетельница, вам вредно волноваться. Вот, понюхайте». Через полчаса гости начали разъезжаться. Поехали к себе на квартиру и новобрачные. Сидя в карете с Ерехонским, Саняша сказала целующему ее руку мужу: «Смотрите же, Антиох Захарч, не раздражайте меня и повинуйтесь мне во всем, как обещали, иначе мы недолго проживем вместе». Ерехонский обомлел. «Божество мое, да что же это вы все такое говорите? Ведь это совсем несообразное». Он только это и мог выговорить. Домой Ерехонские приехали прямо к обеду. Стол был уже накрыт в столовой Ерехонского. Когда они шли к себе по лестнице, из дверей квартиры на каждой площадке выглядывали жильцы дома. Манефа Мартыновна встретила новобрачных с иконой и хлебом солью. Дарья, Нинила и Семен поднесли большой крендель. Вскоре из церкви приехали три шафера — Примленский, Алафермов и Хохотов. Эти три шафера только и были гостями за обедом. Обед состоял из семи перемен и длился часа полтора. Нинила и Дарья вложили в него всю свою душу. Семен служил у стола в раздобытом где-то фраке. Саняша была скучна. Она не выдержала, в конце обеда отправилась снять с себя подвенечное платье и вернулась уже в простом платье. Шаферы-старики изрядно выпили за столом. Не отставал от них и жених. Бражничание продолжалось и после обеда. Шаферы заставили Ерехонского играть на гитаре, а сами под аккомпанемент ее пели бурсацкие песни. Примленский даже плясал казачка. Соня морщилась и говорила матери: «Какое безобразие! Когда же все это кончится?» В 10 часов вечера гости уехали. Одеваясь в прихожей и прощаясь с хозяевами, Примленский икал и долго не мог попасть рукой в рукав пальто. Алафернов поцеловал на прощание Ерехонского и шепнул ему на ухо: «Большого дурака ты сломал, что променял вдовью жизнь на женатую». Когда старики-шаферы удалились, на Ерехонского вдруг напала какая-то тоска. Тоска эта соединилась с чувством робости неизвестно перед чем. Так бывает с учениками перед экзаменами. Ему щемило сердце, по спине как бы мурашки бегали. Он почувствовал почему-то себя как бы чужим в своей квартире. Постояв у себя в кабинете в раздумье и выпив остатки вина в бутылке, он пошел к Саняше. Саняша сидела в спальне в сообществе матери и своего шафера-студента Хохотова, которые уже собирались уходить к себе вниз. Ерехонский остановился перед Саняшей и, глуповато улыбнувшись, произнес: «Вот и пир кончился». Саняша ничего не ответила, а Манефа Мартыновна, взглянув на него, проговорила: «Вам бы, зятек любезный, теперь мундирчик с себя снять, да и панталончики-то белые снять, а надеть простой домашний пиджачок. Марка все это, долго ли замарать?» «Сейчас сниму», — послушно отвечал Ерехонский. «Переоденусь». «Постойте, постойте, панталоны-то уж запятнали, кажется», — остановила его Манефа Мартыновна. «Так и есть, пятно. Должно быть, вином залили. Ну да я вам завтра выведу пятно. У меня есть такое мыло от пятен. Ерехонский вышел. Да и тебе-то, милушка Саняша, переодеться бы в новенький пеньюарчик. Обратилась она к дочери по уходе Ерехонского. Переоденься-ка, а мы выйдем из спальни. Виктор Матвеевич не взыщет. Кивнула Манефа Мартыновна на студента. Зачем? Что за китайщина? Ведь я и так в будничном платье. Заупрямилась Саняша. Порядок, милая, порядок. Новобрачная всегда перед сном бывает в капоте. Поддакнул и студент Хохотов, но в насмешливом тоне и подкрепил пословицами. «Следует, следует», — сказал он. «Назвался Груздем, так полезай в кузов, с волками жить, по волчьи выть. Переодевайтесь-ка, а мне домой пора». «А вот не буду». Саняша топнула ножкой. Студент поднялся и проговорил Саняше. «О, за сим письмом прощайте, ваше превосходительство. Уж и теперь вы превосходительство. Завтра по заведенному обычаю пришлю вам утром хлеб соль на новоселье, ваше превосходительство». Хохотов ушел, и Манефа Мартыновна осталась одна с дочерью. «Поднеси, Саняша, мужу халат-то, что мы для него купили, да и туфли», — сказала она дочери. «Он тебя дарит, дарит, а ты хоть бы что. Халат у него на постели лежит». «Ах, не желаю я ничего этого. Бросьте во всякие церемонии и обычаи. Не для меня они», — отвечала раздраженно Саняша. «Муж, когда вы говорите это слово, я вздрагиваю. У меня лихорадка делается. Бр! И Саняша, зажмурившись, покрутила головой. Мать рассердилась. «Да ты какая-то порченная, какая-то вся шиворот на выворот», — проговорила она. «Как же мне его твоим мужем-то не называть, если он теперь действительно муж? Да зовите просто Антиохом Захарычем». Вошел Ерехонский. Он был в серенькой пиджачной парочке, и на шее его красовался пестрый галстук крупными красными горошинами на коричневом поле. Он не знал, о чем говорить, и начал. «А та пожилая дама, которую вы, Софию Николаевну давеча, в церкви видели, прямо святая женщина. Я говорю о ее сиятельстве графине». «Бросьте!» — раздраженно перебила его Саняша. «Для вас она святая, а для меня просто дура». «Зачем же так, зачем же?» — повел плечами Ерехонский. «Я через их сиятельство чин действительного статского получил. Они схлопотали». Манефа Мартыновна была как на иголках. «Ну что ж, напиться мне с вами чаю или сейчас домой идти?» — проговорила она в недоумении. «Пожалуйста, попейте с нами чайку, уважаемая Манефа Мартыновна. Нам это будет особенно приятно», — поклонился Ерехонский. «Я распорядился насчет самовара, и Семен сейчас подаст его». За чаем разговор вязался плохо. Саняша сидела надувшись. Ерехонский опять что-то начал рассказывать о своих почетных гостях, бывших в церкви, но Саняша опять перебила его. «Да что мне ваши гости? Они вам интересны, не мне». Через минуту он попробовал опять заговорить. «А господин товарищ министр, знаете, что мне относительно вас Софья Николаевна сказал?» — спросил он. «Не интересуюсь, покуда знать. Голова болит. Потом расскажете», — отвечала Саняша и стала прикладывать себе ко лбу холодное блюдечко. «Голова болит? Не подал ли мерзавец Семен самовар с угаром?» — засуетился Ерехонский и стал прикрывать крышкой трубу самовара. Попробовала заговорить и Манефа Мартыновна. «А куда вы поедете завтра с визитами?» — задала она вопрос Ерехонскому. «У пунктов в 10 придется, Манефа Мартыновна», — отвечал тот со вздохом, но Саняша и тут его оборвала. «Никуда я не поеду», — отрезала она. Ерехонский испугался. «Позвольте, дорогая София Николаевна, господину товарищу министру-то надо же отдать визит. да и у ее сиятельства графини Стопцевой придется побывать, а иначе это было бы крупным невежеством. — Нельзя, Саняша, — попробовала убедить ее мать. — Невозможно не ехать, Софья Николаевна, решительно невозможно, — вскидывал на нее умоляющий взор Ерехонский. — От них зависит моя карьера. — Ах, какие вы китайцы! Какая у вас еще допетровская Русь сидит? — покачала головой Саняша. — Современная Русь, Софья Николаевна, современная, — твердил Ерехонский, сидя как на иголках. — Ну, хорошо, — сдалась Саняша. — К товарищу вашего министра я еще согласна. Согласна и к графине. Постарайтесь только поехать в такое время, чтобы их нам не застать дома, и можно было бы только карточки оставить. — К его превосходительству тайному советнику Захватову еще надо. Потом... — Ни к Захватову, ни к Перехватову, ни к кому больше. А завтра мы в оперу поедем. Потрудитесь ложу достать, — скомандовала Саняша. — В оперу вечером-с, а визиты днем, — пробовал возразить Ерехонский. — Барону Щмук, его превосходительству, также я обязан. Тоже тайный советник. — Никуда больше завтра. Все это можно потом, постепенно. Понимаете, потом. Стояла на своем Саняша, но вдруг встрепенулась, что-то вспомнив, положила на стол блюдечко, которое прикладывала ко лбу, и спросила. — А что ж вы мне обещанные-то выигрышные билеты не отдали? — Билеты-то сейчас, сейчас, Софья Николаевна, — засуетился Ерехонский. — Они у меня не в банке, а здесь. Выигрышные я не держу в банке. Они у меня в конторке, в шкатулке. — Ну так давайте же их. Ерехонский пошел в кабинет, вынес оттуда три выигрышных билета и, передавая их Саняше, произнес. — Будьте счастливы. — Ну, мерси. Выиграю, так подарю вам ермолку. Очень уж у вас голова голая, — сказала Саняша. — Ах, Саняша, Саняша, какая ты дерзкая, — проговорила Манефа Мартыновна, поднимаясь из-за стола. — Не похоже даже, что сегодня ваша свадьба. Не похоже, что вы новобрачные. — Да я и сама чувствую, что не похоже, — пробормотала Саняша, смотря в сторону. — Ну, прощайте, прощайте, детки дорогие, до радостного утра, — продолжала Манефа Мартыновна, целуя дочь и перекрестила ее. — Завтра утречком я забегу, — прибавила она, поцеловалась с Ерехонским и опять обратилась к дочери. — Ведь вот по правилам-то и по обычаю я должна бы была переодеть тебя в капот и расчесать тебе косу. — Уходите, уходите, уходите без правил и без обычаев, — замахала руками Саняша. — И так уж много было всякой китайщины. Манефа Мартыновна тяжело вздохнула и отправилась к себе домой. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.